мечемся по комнате, опаздывая на последний поезд, наипоследнейший в жизни, и вдруг все. Опоздали. Спешить больше некуда. Ну что ж, можно и отдохнуть. Растворяем напряжение, эпически сбрасываем зажимы. А теперь войдем в умеренно бодрый темп хорошо организованного человека. Сохраним готовность и к замедлению, и к ускорению. Все в порядке? Теперь пусть кто-нибудь резко, с неожиданными рваными интервалами, приказывает нам переходить из темпа в темп. Медленно, быстро, умеренно, быстро. Умеренно, медленно, быстро, медленно, скачкообразно. И пусть главное этот кто-нибудь будет не кто-нибудь, а мы сами. Переходы из замедления в ускорение и обратно очень хорошо тонизируют, тренируют пластичность и тела, и психики. Легкая смена темпа ритмов, сохранение легкости в напряжении характерны для самого удачливого темперамента, сангвинического. Сложнейшая ступень – одновременное совмещение разных темпоритмов, освоит не всякий. Попытаемся для начала сжимать и разжимать кулак одной руки в медленном, а другой в быстром темпе. Не сразу выходит. Не сразу. То-то и оно. Резко чередуем. Правая медленно, левая быстро. Правая быстро, левая медленно. А одновременно качать левой ногой в умеренном темпе, сжимать и разжимать правую ладонь в быстром, а левую в медленном. У меня выходит лишь в музыкальном трансе после 30-40-минутного медитирования в фортепианных полиритмиях. Если вы музыкант, то легко поймете, почему разные темпоритмы легче всего совмещаются, скажем, как 1 к 4, 1 к 3 или 3 к 8. Нужно ли еще напоминать? Да, пожалуй. Для закрепления. Вход в релаксацию всегда внутреннее замедление. Выход, как правило, ускорение. Но для кого, какое, когда, как? Тишина. В звуке. Книгу о музыке, начатую в деревне, так и не написал. Отрывки разбежались, глава приютилась в недописанном романе. Наверное, так и надо. Как и о любви, прямой наводкой нельзя, выйдет пошлость. Самими звуками могу сказать больше. Забота — передарить это счастье. Как долго ждал неторопливый Бах, чтоб молоко обсохло на губах, а мальчику был нужен покровитель покроя нежного, по крови все равно, вино души, светлейшее вино. И он нашел, и я тебя увидел, печали свет, и смех, и первый снег, и взгляд не тайный. Первый человек из рая изгнанный, виновный лишь в любви. Как слабо все, но ты благослови. Моцарт. Довольно мне его одного, чтобы жить и более. Но он сам же, улыбаясь сквозь слезы, подталкивает, иди, иди смелее. Ни я, ни один, ни ты медитирую за инструментом. Довольно об этом. Пластинки, студийные и концертные записи, надеюсь, расскажут. Каждый музыка, но не каждый слышит свою музыку. Какие у вас лично взаимоотношения с музыкой, мой читатель?